Руки и ноги Алисии медленно задрожали, то ли от страха, то ли от негодования. Она попыталась ползком добраться до кругов, но оставила безнадежную попытку. Она понимала одно — надо выиграть время. Непонятно зачем, но надо. — Остановись, мамин! — Остановись! — выдохнула Алисия. — Так надо, сокровище мое! — ответила мамин, приподняв за волосы голову Эстебана. — Я исполню ритуал, но отвечать за содеянное не собираюсь, поверь мне. Этот груз я со своих плеч скину. Инспектор Галвес подозревает, что ты та самая молодая женщина, которая купила ангела из коллекции Маргалефа. Да и все трупы тем или иным образом оказались связанными с тобой. Вся история плюс вкрапленный в нее сатанизм убедили его в том, что ты опасная сумасшедшая и можешь твердой рукой в любой момент отрезать кому угодно голову. Типичный случай психопатии из тех, о которых так часто пишет желтая пресса. Сейчас я перережу горло Эстебану, а потом, когда все будет кончено, пущу хорошенькую маленькую пульку тебе в висок. Прости меня за откровенность, но я хочу быть честной. Чего уж теперь играть в прятки? Версия полиции. Психически больная женщина с навязчивыми идеями убила любовника, а потом кончила жизнь самоубийством. Все очень просто. Алисия, у которой были туго связаны запястья и щиколотки, опять попробовала ползти боком и кричать. Ее голос метался под сводами церкви, словно металлическая птица, которая в отчаянии бьется о решетке. Алисия кричала так, будто ее голос сам по себе мог остановить, готовое совершиться страшное преступление. Левой рукой мамин снова приподняла голову Эстебана так, чтобы открылась шея, на которой застыли нарисованные кровью каракули. Правая рука занесла нож. Кривой луч, падавший сквозь витраж, играл на лезвии переливчатыми бликами. Алисия продолжала визжать, и поэтому не услышала первого залпа, от которого, как от камнепада, вздрогнули церковные стены. Зато второй выстрел она отлично услышала, потом третий. Потом увидела, как мамин рухнула на неподвижное тело Эстебана, как из горла ее брызнул фонтанчик, словно из засоренного водопровода. Нож черкнул по полу, упав чуть впереди. В дверях церкви стоял инспектор Галвес. С белым, как мел, лицом в руке он держал пистолет. В другой руке зажал измятый листок бумаги с планом церкви, перечеркнутым тремя цветными линиями. Весь день она укладывала чемоданы, опустошала шкафы, не глядя, что-то куда-то совала. Она быстро уставала, и когда садилась на покрывало или на перевернутое кресло и курила одну сигарету за другой, без счета смотрела на дым и пыталась расшифровать возникающие перед ней картины. Потом, чтобы избавиться от них, лихорадочно разгоняла дым руками. Мариса уже успела оставить на автоответчике 5 отчаянных посланий, но на эти звонки Алисия отвечать не собиралась. Телефон казался ей сейчас мерзким живым существом, и она быстро вытащила вилку из розетки, чтобы лишить его жизни. Сверкающий золотистый день медленно катился к сумеркам. Уже несколько недель канебры не видели такого солнца. Конечно, больше всего ей было жаль расставаться с ними, покидать их на волю капризной судьбы, обрезать пуповину, которая связывала цветы и хозяйку все это время, время потрясений и блужданий во тьме. Беда в том, что у Алисии не осталось больше нежности, чтобы поделиться ею с кем бы то ни было. Сердце ее превратилось в сухой плод и только по привычке занимало положенное место в грудной клетке. Она не желала ни о чем думать, не желала ничего вспоминать, из боязни обжечься. Эстебан пришел в условленный час. С большим трудом он левой рукой сунул в рот сигарету. Правая висела на перевязи. Так что на ближайшую пару месяцев он сделался левшой. Вид у него был нездоровый и одновременно беспечный, как у человека, которого пригласили на праздник, а он не решается постучать в запертую дверь и всю ночь стоит на улице под проливным дождем. Все вещи Алисии уместились в два чемодана и тощую дорожную сумку. Даже левой рукой Эстебан легко поднял один из чемоданов. Они спускались на лифте, стоя рядышком, спиной к зеркалу, что-то нервно поправляя или насвистывая, но не произнесли ни слова, не попытались вырваться из тягостного футляра молчания. На улице мягкий солнечный свет, похожий на рассеянную пыльцу, окрашивал в желтый цвет ветровые стекла автомобилей. Они поставили чемоданы на тротуар. Алисия встряхнула руками, словно пытаясь освободиться от чего-то липкого. Потом начала нервно рыться в сумке в поиске сигарет. Эстебан глядел на нее проницательно и сурово. Обычный взгляд Эстебана, взгляд, который сбрасывал ее в пропасть сомнений, требуя принять решение. Наверное, именно так он смотрел тогда в Лиссабоне, когда произносил в телефонную трубку роковые слова. Сперва Алисия пыталась отвести глаза, но потом, словно очнувшись, подумала, что должна выдержать его взгляд. Хватит играть в детские игры, прятать голову под подушку. Пора. На чаше весов уже положены все гирьки, выбор сделан, и нет больше капризной девчонки с ее дурацкими выходками. Только вот надо еще что-то сказать, именно теперь, произнести заключительную речь, которая формально обозначит начало нового этапа в их жизни. Алисия открыла рот, но смогла лишь пробормотать. — Останови, пожалуйста, такси. Он сохранял невозмутимость, в его глазах не мелькнуло ни тени грусти, ни разочарования. Он принимал ее бегство как неизбежный этап на том пути, который должен привести их к последнему испытанию чувств, к развязке. Рядом затормозило такси. Они погрузили вещи в багажник, сели на заднее сиденье, так что их колени соприкасались. За окном мелькали улицы, а Алисия все пыталась собраться с силами, только вот сил уже не осталось. Из горла не шли самые нужные слова, которые могли бы спасти ее жизнь, избавить от одиночества и ненасти. Да, новое будет повторением старого. Повторится история ее с Пабло любви, чуть подправленная и чуть измененная. Только ведь выбора-то нет. Альтернатива настолько ужасна, что вынести ее Алисия не сможет. Когда машина остановилась у вокзала на площади Армаз, Алисия полезла в сумку и стала лихорадочно рыться, отыскивая кошелек. Эстебан протянул водителю деньги и попросил помочь достать чемоданы. Автобус в Малагу отправлялся через четверть часа. Алисия почему-то страшно боялась опоздать и отказалась зайти в кафе. Они поставили чемоданы в багажное отделение и решили выкурить по последней сигарете. — Передай привет сестре, — сказал Эстебан с мрачной любезностью. Честно говоря, она и сама не сумела бы объяснить, почему оказалась здесь, почему узлы затянулись так крепко, что окончательно удушили ее. Собраться с духом и сказать нужные слова? Но тут, с холодной жестокостью, неожиданная для нее самой, она призналась себе, что не любит Эстебана и никогда не любила. Просто он был ей нужен, вернее, нужна его безнадежная любовь, чтобы выжить, выдержать долгую бессонницу, уготованную будущим. Так что она с силой вдохнула сигаретный дым и решительно выпалила. «Помнишь, я сказала, что когда ты вернешься из Лиссабона, мы с тобой должны поговорить?» Его глаза улыбнулись, но вовсе не счастливо. Это был злой огонек, как у человека, который заметил, что соперник по нескончаемой карточной игре блефует. Левая рука Эстебана с зажатой в ней сигаретой быстрым движением коснулась волос Алисии. — Да вроде бы и не о чем тут больше говорить, — отозвался он, медленно выдавливая из себя слова. — Счастливого пути! Она с неприязнью отметила, что Эстебан целует ее в щеку бесстрастно, словно нежный брат. Не вымолвив больше ни слова, Алисия поднялась в автобус с ощущением, что в желудок ей воткнули железный прут. Автобус начал набирать скорость, и она почувствовала бесконечное одиночество и бесконечное облегчение. Фигура Эстебана на стоянке теперь казалась совсем маленькой. Алисия не могла плакать, но отрекаться ни от чего не хотела. Горечь смоляного цвета закуприла в ее душе все щели, через которые наружу могли просочиться неконтролируемые чувства. Расстояние. Малага. Встреча с сестрой, с которой их никогда не связывали особенно близкие отношения. Возможно, все это хоть отчасти притопит боль. Возможно, она найдет на новом месте покой, и на него не посмеет посягнуть ни один призрак. Возможно, кто знает. С невыносимой тоской она вдруг возмечтала о той, совсем другой, стороне, которая ей чуть приоткрылась. Возжелала нижней стороны хлеба с маслом, поверхности воды, увиденной со дна или задней стороны зеркала. Солнце лениво просачивалось сквозь окошко, оставляя на волосах Алисии россыпь золотых искр. В ту ночь, после появления инспектора Гальвеса и после дачи официальных показаний, они еще какое-то время находились в эпилоге сновидения, еще оставались запертыми под крышками лаковых ларей. Затем змея снова свернулась кольцом, лабиринт вывел на ту дорожку, с которой начинался, и должен был снова прозвучать зачин романа, та же раскаленная добела фраза с первой страницы. Пабло и Росса, их вечное присутствие рядом, от этого ей не уйти, не спрятаться. Они обязательно дополнение или приложение к ее жизни, как волосы, которые надо подравнивать каждые две недели, как кончики ногтей, как никому не нужный зуб мудрости, как утренний кофе. Она всхлипнула и вцепилась в сумку, лежащую на коленях. Подумала и поняла, что любое сильное желание бессмысленно, потому что никогда не исполняется. Вожделенная цель недосягаема для бегущего к ней, так что бег никогда не завершится. Она поняла, что для освобождения ей нужно переселиться в другое тело, обосноваться в другом городе, поменять марку сигарет. Забвение — трофей, который достается лишь безумцам и покойникам. — Вот, — сказал старик, кладя ему на ладонь сверкающий, холодный, как рыба, предмет. — Сколько я вам должен? — со вздохом спросил Эстебан. Лицо старика сморщилось, а губы образовали щель, отдаленно напоминающую улыбку. — Оставьте, — сказал он. — Я должен был починить часы еще 2 недели назад. — Как вы изволили вежливо мне напомнить. — Что ж, теперь они готовы. Буду рад служить и в следующий раз. Эстебан опустил отцовские часы в карман куртки. После отца часы перешли к Паблу. Маленькая вещица напоминала о прошлом, как, впрочем, и не зажившая еще рана на плече Эстебана. Он не торопился покинуть душное помещение, где царили разные часовые механизмы. Свисавшая с потолка стеклянная лампа делила комнату на разноцветные зоны — зеленые, красные и желтые, благодаря чему экзотические приборы, стоящие на полках и на столах, и даже сваленные в затянутые паутины угол, где они составляли компанию старым газетам и банкам из-под пива, казались еще более фантастическими. По стенам висели в ряд высокие футляры, серебряные и золотой, насечкой, похожие на гробы. В их животах качались маятники. Из глубины витрин выглядывали изделия кубической формы. Поблекшие латунные пастушки отмечали своим появлением каждые 1/4 часа. Они выходили балетными шажками, что выдавало не слишком отлаженный механизм. Стоя на пороге, за которым его ожидала ночь и одиночество, Эстебан рискнул задать вопрос. — Скажите, а вы верите в дьявола? — Что? Словно изъеденные молью руки старика легли на прилавок. — В дьявола, в сатану и тому подобные вещи. Вы можете поверить, что еще существуют люди, которые мечтают вызвать дьявола? Еще сильнее сгорбившись и словно даже осунувшись, сеньор Беруэль заковылял туда-сюда по лавке, потом снова встал за прилавок, а будто нашел островок безопасности, который спасет его от неведомой беды. Ставший вдруг затравленным взгляд с тоской скользнул по инструментам, потом по маленьким часам, разложенным под стеклом. Потом раздался текучий голос, он звучал искренне, с ноткой смирения. Люди не понимают, что даже дьявол нуждается в заслуженном отдыхе, имеет, так сказать, право на пенсию. На мой взгляд, он такой же служащий, как и многие другие, но по должности ему выпала неприятная роль, роль киношного злодея. Хотя понятно ведь, что это просто уставший чиновник. Где бы он ни находился, ему приходится заниматься всякой ерундой, а он на самом деле старается забыть о мирских тревогах. Я думаю, что сколько бы его ни призывали, дьявол не захочет вернуться. Может быть, он даже нашел где-нибудь свое скромное, непритязательное счастье. Может быть и так. Эстебан почувствовал, как в нос его прокрался острый запах серы. Конец книги. Читал Алексей Ковалев.